тебя смотрю, как чужие сны. Я тебя дарю, не найдя цены. Я тебя делю, как медаль на две стороны. Все, что было блажь, все, что будет плен, все равно не дашь ничего взамен. Утекай, вода, я давно хочу перемен. Мало да помалу в поле вырастала горькая полынь трава. Засыпала ты на моем плече, а в глазах моих не смогла прочесть, что разводит нас.